«Вы могли бы», — с достоинством произнесла она, «раздать деньги тем, кто нуждается. Конфедерации нет, но осталось много конфедератов и их семей, и они голодают». Он откинул голову и расхохотался. «Да чего же вы становитесь прелестны и смешны, когда лицемерно изрекаете подобные истины?» — воскликнул он, явно получая от всего этого подлинное удовольствие. «Всегда говорите правду, Скарлетт. Вы не умеете лгать. Ирландцы — самые плохие лгуны на свете. Ну, давайте будем откровенны. Вам всегда было глубоко наплевать на столь оплакиваемую ныне покойную конфедерацию. И еще больше наплевать на голодающих конфедератов. Да вы бы завизжали от возмущения. Заикнись, я только что собираюсь раздать все эти деньги. Если, конечно, львиная доля не пошла бы вам». «Не нужны мне ваши деньги», — с холодным достоинством начала была она. «Вот как? Да у вас руки так и чешутся. Дай вам пачку банкнот, вы бы мигом сорвали опоязку. Покажи я вам четвертак, вы бы мигом его схватили». «Если вы явились сюда, чтобы оскорблять меня и насмехаться над моей бедностью, я пожелаю вам всего хорошего», — заявила она, пытаясь сбросить с колен тяжелый грозбух и встать, чтобы придать своим словам больше внушительности. Но он уже вскочил, нагнулся над ней и со смехом толкнул назад на стул. «Да когда же вы перестанете взрываться при первом слове правды? Вы ведь любите говорить правду о других. Почему же не любите слышать правду о себе? Я вовсе не оскорбляю вас. Стяжательство, по-моему, прекрасное качество». Она не была уверена, что значит слово «стяжательство», но в его устах это прозвучало как комплимент, и она слегка смягчилась. «Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы злорадствовать по поводу вашей бедности, а за тем, чтобы пожелать вам долгой жизни и счастья в браке. Кстати, а что думает сестричка Сьюлин по поводу вашего разбоя?» «Моего чего? Вы же украли Фрэнка у нее из-под носа». «Я вовсе не...» «Ну, не будем спорить из-за слов. Так что же она все-таки сказала?» «Ничего она не сказала», — заявила Скарлетт, и глаза ее предательски забегали, выдавая, что она говорит неправду. «Какое бескорыстие с ее стороны! Ну, а теперь по поводу вашей бедности. Уж, конечно, я имею право об этом знать после того, как вы тогда прискакали ко мне в тюрьму. Что, у Фрэнка оказалось меньше денег, чем вы предполагали?» Его нахальству не было предела. Либо она должна примириться с этим, либо попросить его уйти. А ей не хотелось, чтобы он уходил. Слова его были точно колючая проволока. Но говорил он правду. Он знал, как она поступила и почему, и вроде бы не стал хуже к ней относиться. И хотя расспросы его были ей неприятны своей прямотой, объяснялись они, видимо, дружеским интересом. Только ему могла бы она рассказать всю правду. И ей стало бы легче, ибо она давно никому не говорила правды о себе и о том, что побудило ее поступить так, а не иначе. Любое ее откровенное признание неизменно шокировало собеседника, а разговор с Реттом вызывал у нее такое облегчение и успокоение, какое ощущаешь, когда, протанцевав целый вечер в узких туфлях, надеваешь удобные домашние шлепанцы. «Неужели вы не получили денег для уплаты налога? Только не говорите мне, что нужда все еще стучится в ворота Тары». Голос его при этом изменился, зазвучал как-то по-иному. Она подняла глаза, и взгляды их встретились. Выражение его черных глаз сначала испугало и озадачило ее, а потом она улыбнулась теплой сияющей улыбкой, которая редко появлялась последние дни на ее лице. Паршивый лицемер, а ведь порой бывает таким милым. Теперь она поняла, что пришел он вовсе не для того, чтобы подразнить ее, а чтобы увериться, что она добыла деньги, которые были ей так отчаянно нужны. Теперь она поняла, что он примчался к ней, как только его освободили, не подавая ей виду, что летел на всех парусах. Примчался, чтобы одолжить ей деньги, если она в них еще нуждается. И однако же он изводил ее и оскорблял ее, и в жизни бы не сознался, скажи она напрямик, что разгадала его побуждение. Нет, никак его не поймешь. Неужели она действительно дорога ему? Дороже, чем он готов признать? Или, может, у него что-то другое на уме? Скорее последнее, решила она. Но кто знает? Он порой так странно себя ведет. «Нет», — сказала она, — «нужда больше не стучится в ворота Тары. Я достала деньги». «Но я убежден, не без труда. Неужели вы сумели обуздать себя и не показали своего нрава, пока у вас на пальце не появилось обручального кольца?» Усилием воли она сдержала улыбку, как точно он ее разгадал, но ямочки все же заиграли у нее на щеках. Он снова опустился на стул, удобно вытянув свои длинные ноги. «Ну, так расскажите мне теперь о своем бедственном положении. Эта скотина Фрэнк, значит, ввел вас в заблуждение насчет своих возможностей? Его бы следовало хорошенько вздуть за то, что он воспользовался беспомощностью женщины. Да ну же, Скарлетт, расскажите мне все. Вы не должны иметь от меня секретов. Я ведь знаю все худшее о вас». «Ох, Ред, вы самый отвратительный из... сама не знаю из кого». «Нет, в общем-то, Фрэнк не обманул меня, но...» Ей вдруг захотелось кому-то излить душу. «Если бы только Фрэнк мог собрать деньги с должников, я бы ни о чем не волновалась. А ему, Ред, 50 человек должны, и он не нажимает на них. Он такой совестливый. Говорит, что джентльмен не может так поступать с джентльменом. И пройдут месяцы, прежде чем он получит эти деньги. А то, может, и вовсе не получит». «Ну и что? Разве вам нечего будет есть, если он не взыщет долгов?» «Да нет, но... дело, видите ли, в том, что мне не помешала бы сейчас некоторая сумма». И глаза ее загорелись при мысли о лесопилке. «А что если...»